«Я хочу жить вечно! Я хочу блаженства!» – упиралась Лана. Из глаз ее текли слезы, губы были искусаны в кровь. «Сейчас, сейчас», – приговаривал Иван, ощупывая стену. «Сейчас я тебе покажу, как живут вечно. Ты хочешь вечно висеть, как эта твоя Марта?» «Да, дурак чертов!» Иван не нащупал прохода в стене, зато ноги его вдруг стали погружаться в пол. За минуту он опустился по пояс, но руки ее не выпустил, наоборот, сжал еще крепче. «Тут можно пробраться», – заявил он твердо. «Ну и лезь сам». Иван снова дернул русоволосую на себя, и она стала утопать в этом непостижимом материале покрытия, которое всасывало в себя тела, не переставая казаться на глаз твердым и ровным. «Сейчас». Иван ушел вниз с головою, но тут же подался вперед, под стену, и его расчет оправдался. Он распрямил согнутые ноги, и голова его, пройдя сквозь пол в комнате с аквариумом-инкубатором, вышла наружу. Через секунду он выбрался полностью, вытянул русоволосую. «Пусти, мне больно!» – завизжала-то. «Смотри!» – зло произнес Иван. «Смотри, почем блаженство и вечность!» Лана уставилась на вечную Марту, шарообразную и жуткую, на этот опутанный сетью мохнатый живой шар-грушу с морщинистым слизистым хоботом. С полминуты она молча таращила глаза, потом из груди ее вырвался такой крик, что у Ивана заложило уши. «Нет!» Она начала падать, но Иван успел подхватить ее тело, скинуть на плечо. Не мешкая, он запрыгнул в плетеный гамак, тот самый, на котором опустился сверху, принялся дергать за стропы канаты беспорядочно, но сильно. «Вы оба жалкие слизняки», — проговорила Марта брезгливо и равнодушно. «Жалкие смертные черви». Иван не стал отвечать. Он почувствовал, что гамак пошел вверх, и это было маленькой победой. Все остальное – чепуха, мелочи. «Виси себе вечно!» – крикнул он на прощание со злой веселостью. И тут же сам удивился. Почему так? Откуда в нем это недоброжелательство, злорадство? Откуда? Ведь ему бы следовало пожалеть несчастную. Даже в висках заломило, и уже на исходе из комнаты аквариума он расслышал глуховато-надменное: «Это вы несчастные, это вас надо жалеть». Лана очнулась, вцепилась в плечо рукой и прошептала на ухо, как-то вяло, обреченно: «Все равно мне не уйти от них. Ты, может, и убежишь, ты им не особо нужен, а мне не уйти». И заплакала. «Это мы еще поглядим», – заверил ее Иван. Они проскочили потолок с таким ощущением, словно их протащили на канате сквозь огромную кучу чего-то сыпучего и мелкого наподобие крупы, и угодили прямиком в один из тех водопадов, которые Иван видел, спускаясь сюда. Только теперь этот странный бурлящий и пенящийся водопад падал не наискось, как прежде, а бил могучим фонтаном вверх. В общем-то, Иван и не успел толком разобраться, что произошло, как его мокрого и растерянного вышвырнул на поверхность прямо на плиты пустыни свалки. Рядом сидела не менее мокрая и напуганная Лана. Она, несмотря на все страхи и растерянность, как-то по-деловому и кокетливо в то же время отжимала волосы. Лужицы воды испарялись с плиты прямо на глазах. «Выбрались», – выдохнул Иван. Русоволосая смотрела на вещи практичнее. «Ага, прямо выбрались», – проговорила она с изрядной долей иронии. «Выкинул нас, вышвырнул, как слепых котят, а ты выбрались», – тоже герой нашелся. «Как бы ни было лучше, чем висеть», – сказал Иван и отвернулся. Русоволосая ткнула его кулаком в спину, зло просипела: «Не напоминай. Я знать про то, что было в этом проклятом квази-ярусе, не желаю. Еще слово скажешь, я тебе все три твои буркала выцарапаю. Понял?» «Понял», – поспешно ответил Иван. Он был доволен этой переменой, а то думал, что свихнулась совсем, что от страхов до передряк ума лишилась. теперь убедился. Нет, не свихнулась. Русоволосая была вменяема. Уж если кто и спятил, так он сам. Но выяснять все это было некогда. «Пошли», — буркнул он, вставая. «Куда?» «Не знаю, но надо идти». «Вот вечно у тебя так, сам не знаешь, а все. Лезешь куда-то. Да других за собой тянешь». Иван вывернулся к ней лицом и обомлел. Но смотрел он не на нее, а дальше, поверх ее головы, вдаль пустыни свалки. «Да», — проговорил он, еле шевеля губами, — «похоже, нам и в самом деле идти никуда не придется». «Ты что?» — испугалась русоволосая и тоже обернулась. К ним стремительно приближалась, на глазах вырастая в размерах, какая-то чудовищно нелепая машина, представлявшая из себя смесь допотопного танка, еще более допотопной боевой колесницы времен Ассирии и Вавилона, и насовременнейшего бронехода. За сотню метров от них машина вдруг снизила скорость и стала медленно, но неотвратимо наползать на них, нависая жуткой и непонятной громадиной. «Встань!» Иван сам поднялся, поднял русоволосую. Она пыталась вырваться, убежать, спрятаться от машины чудовища, но бежать было некуда, и Иван это прекрасно понимал. Он стоял на месте, стоял чугунным, поблескивающим чешуей изваянием, ноги словно вросли в плиту.